Да, он очень похож на тебя, согласилась она. И вот что странно, это не физическое сходство, а скорее внутреннее, которое можно угадать только по выражению глаз. У тебя они также мгновенно меняют выражение. Но это не беспорядочные, хаотические изменения, а скорее гармонические. Ты очень все правильно поняла. Вот откуда эта мучительная тревога, — дрогнувшим голосом ответил он. Вот почему он не прогнал нас. Он умолк, и Эрнестина Федоровна не торопила его. Мария, слушавшая их в недоумении, наконец сочла нужным вмешаться. «У вас, кажется, были романтические приключения?» Лицо ее оставалось непроницаемым, хотя это и стоило ей немалых усилий. «Главное несчастье подобных мне людей в том, что мы живем иллюзиями», — отозвался без насмешки и без иронии Федор Иванович. «Одного из них я только что встретил на пляже, и теперь не могу успокоиться. Это был старик-художник. На большом холсте, натянутом на подрамник, он пытался осмыслить философскую, космическую в своем масштабе, идею фатальности, рока. Это была младенческая попытка найти символ, некий знак, отождествляющий хрупкое земное и всесокрушающее небесное. Мы говорили с ним всего несколько минут, но он сказал нечто такое, что разбудило память и затронуло воображение. Я сам еще не пойму, почему его слова так растревожили меня. Мари заинтересовалась и, приблизившись к отцу, взяла его под руку. «Ты расскажешь мне об этом? Ну, пожалуйста». Выражение лица ее было просительным и капризным одновременно. По всему было видно, что любопытство уже проснулось в ней. Эрнестина Федоровна, заметив, как не терпится дочери узнать подробности их побега, улыбнулась. «Ну, идите, посплетничайте. А у меня есть еще немало дел по дому. Хотя романтические побеги происходят в жизни нечасто, домашние хлопоты все равно остаются». Мари послала матери воздушный поцелуй и увлекла отца в гостиную. Устроившись рядом с ним на диване, она прижалась к нему и, лаская своей ладонью его узкую и вспухшими венами руку, кратчево выпытывала. «Что у нас такое случилось? Почему мы совершаем поступки? Какие радужные видения нас разбудили? Ты хочешь меня исповедовать?» Тон ей спросил он. «Ах, простите», — проговорила она томно и точно с досадой. Рот ее так и остался полураскрытым, придавая всему лицу лукавое выражение. «Простите, если я вторгаюсь в личное. Но, право, так хочется знать, что могут быть два пожилых человека, если хотя бы на 2 часа забудут о своем возрасте». Федор Иванович покорился. «Так что тебя интересует?» «Вот про художника, например». «Про художника?» — переспросил он. «Ну, не совсем про художника, а скорее про то, что тебя так взволновало во время этой встречи». «А, — многозначительно произнес Федор Иванович, — это ведь уже другая тема, это ведь уже про себя». Марина пружинилась и стиснула ладонью его запястье. «Ну, не упрямься, папа. Вы там гуляли, а я тут одна тревожилась. Положено мне хоть какое-нибудь вознаграждение?» Он согласно кивнул головой. «Мы встретили его на набережной. Обычный старик, лет 60, с резкими чертами лица. Я спросил его о его рисунке. Понимаешь, он рисовал совсем не то, что было на самом деле. То есть все то, что было, но, кроме этого, огромную волну, набегавшую с моря. Апокалипсис какой-то, замирая от предощущений чего-то необыкновенного, прошептала Мари. Что-то вроде этого, согласился Федор Иванович и продолжал. Мне показалось, что он хочет передать этим рисункам опасность, которая постоянно тревожит его. Знаешь, как это бывает? Страх, который шевелится на дне души и постоянно ищет выхода. Я даже подумал, не сумасшедший ли он? Мне показалось, что его душа искалечена страхом, если он изображает такое. Но, кажется, я ошибся. Он так спокойно сказал мне. «Что? Что?» Нетерпеливо заерзала рядом Мари, едва он запнулся, словно пытаясь еще раз мысленно вслушаться в неугасавшие в нем слова художника. Он сказал, что от колыбели до могилы всего только жизнь. «И все?» — изумилась Мари. «Этот афоризм так глубоко встревожил тебя, что ты до сих пор думаешь о его тайном смысле?» «Тебя, чьи мысли и суждения все ловят на лету, занося в записные книжки, будто пророчество оракула». Федор Иванович смутился и произнес, как бы извиняясь за свои неуместные беспокойства и предчувствия. «Понимаешь, дело даже не в том, что он говорил, а в том, как он говорил. Мне показалось, что он обладает даром предвидения». И он говорил так, будто знал всю мою жизнь и соотносил свои высказывания с этим хорошо известным ему прошлым.